запуская механизм. Затем открыл циферблат и выставил адекватное время, и покинул апартаменты под жизнерадостный бой этого шумного анахронизма. Спасибо этому дому, пойдем к другому. Дальше по плану у нас было посещение храма силы. На пороге храма Ольга споткнулась и замешкалась. Напряглась и сжала губы. Язвительное замечание, которое она явно собиралась отпустить, застряло у нее в горле. «Не бойся, подруга, клятва, это не страшнее, чем терять девственность», — тихо подбодрил ее Арчи. «Ну да, ты-то в этом деле большой специалист», — огрызнулась Ольга и решительно шагнула вперед. «Давайте побыстрее покончим с этим. Направо», — скомандовал я. «А нам разве не туда?» Ольга с опаской посмотрела на распахнутую дверь в главный зал, своды которого переливались незримым и невыразимым присутствием. «Это безразличное внимание может вынести только тот, кто начал гранить свою душу. Посещение храма – еще одна привилегия ограненных, и даруется она не каким-то там императором. Она даруется силами, стоящими неизмеримо выше любого, даже самого сильного ограненного. Не сегодня, дорогая», – криво усмехнулся я. «В главном зале нельзя использовать жаровни, так что обойдемся малым кабинетом». «Какие еще жаровни?» – дернулась Ольга. «А ты разве не знала, что при клятве полагается нанести раскаленное клеймо?» С чрезвычайно серьезным видом произнес я. Несколько секунд наслаждался сменяющими друг друга эмоциями на лице Ольги, потом рассмеялся. «Тихонько, все-таки мы были в храме силы, а не в кабаке по соседству». Я пошутил, «не делай такое лицо. Шагай, шагай, нам действительно направо». Жестом остановил поднявшегося нам навстречу дежурного турмалина. «Сегодня мне не нужна помощь ассистента». Тот понимающе кивнул и указал нам на одну из дверей в боковой галерее. Крохотный кабинет был рассчитан на двоих, но мы все трое не отличались внушительным сложением, так что поместились там без особого труда. «И что мы тут будем делать?» Ольга напряженно замерла, спрятав руки за спину, будто и правда опасалась, что сейчас ее прижгут раскаленным клеймом. «Это же просто комната. Никаких алтарей или чего-то вроде я не вижу. Может, мне выдадут какие-то инструкции? Можешь повторять за мной». Арчи сделал едва заметный шаг к ней и коснулся ее руки. «Хороший парень. Понимает, как ей здесь хреново, и подбодрить старается в меру своих сил». Арчи приложил руку к груди и закрыл глаза. «Я, Арчибальд, здоров, в ясном рассудке и с чистым сердцем приношу эту клятву». Слова лились из него легко, будто он уже многократно отрепетировал и вызубрил их наизусть. С каждым произнесенным словом его аура светилась все сильнее, становясь видимой даже для Ольги. «Твоя очередь», — одними губами произнес я, когда Арчи замолчал. «Я, Ольга Якимова, в чистом рассудке и с ясным», — начала Ольга и поморщилась. «Заново начинать? Продолжай», — сказал я. «С ясным сердцем», — повторила она и удивленно посмотрела на свою руку, вокруг пальцев которой начал светиться воздух. «Клянусь служить семье Строговых в течение года. Клянусь ни словом, ни делом не причинить вреда никому из ее членов и слуг, и всеми силами приумножать богатство и славу». С каждым словом речь ее звучала все увереннее, как будто сила невидимым и неслышимым суфлером нашептывала ей в уши нужные формулировки. На самом деле, слова в этом процессе были вообще не важны. По большому счету, можно было обойтись чисто формальным рукопожатием. Клятва служения на год – не такой уж сакральный ритуал, рядовое событие, по большому счету. Чуть сложнее обычного найма на работу, но я решил, соблюсти все мистические формальности. Мистический пафос закрепляет подобные простые ритуалы лучше, чем иные подписанные документы. Я тоже брал на себя обязательства защищать, быть справедливым и щедрым, выделить честную долю при успехе предприятия. Фактически это была не вассальная клятва, а клятва члена рода, с некоторыми нюансами. «Я, Олег Строгов, принимаю ваши клятвы», торжественно произнес я и протянул руку ладонью вверх. Над ней засветилась всполохами зеленого и красного моя аура. Свечение коснулось сначала ауры Арчи, потом Ольги. Вспыхнул и на секунду закружился вихрь разноцветных искр, сложился замысловатую печать, светящиеся оттиски которой упали нам всем троим на ладони. Ольга вздрогнула. Лицо Арчи стало замкнутым и серьезным. Две печати легло на мою душу. В памяти на секунду проснулся и заворочился старый страх и затих. Нет причин. Храм мы покинули молча. Каждый думал о чем-то своем. В новом доме себе я выбрал покой на третьем этаже по самому центру, с выходом на широкий и длинный балкон. прямо над центральным входом. Ива и Кирилл заселились справа и слева от меня. Августович выбрал себе самую маленькую комнату в конце коридора. Надо сказать, маленькая комната – понятие относительное. Например, наши покои включали просторную гостиную, спальню и туалетную комнату у каждого. Только гостиная была больше по площади, чем три комнаты апартаментов Парголовой. Августовичу досталась самая маленькая по площади, но такая же по конфигурации комната. Главный бонус, лично для меня, никаких больше очередей в туалет. Как прекрасно. Краны в ванной плевались ржавой водой, но наш строительный бригадир уверил, что их просто надо поставить на промывку. Хотя и посоветовал не уходить, пока чистая не пойдет. Больше половины помещений третьего этажа так и остались стоять пустыми. Я притащил из пустующей комнаты удобное кресло и высокий круглый столик на тонкой ножке, и поставил их на балконе. В моей комнате уже ковырялись настройщики связующих нитей, которых вызвали, чтобы подключить нашу стремительно размножающуюся технику и обновить по всему дому сетевые кабели. Тут даже проводка для стационарных телефонов была. Себе я оставил ком отца. Кириллу купил, помнится, довольно крутую модель. Иве заменил ее позорище на более приличную машину. Ей все равно в паутине особо делать нечего. Сейчас Ивин ком перешел во временное владение Ольги. Та, осмотрев подарочек, фыркнула, но даже скандал не устроила. Удивительное рядом. Посмотрев на ковыряющихся с проводами и коммом работников нити, я решил пока прогуляться по дому. На втором этаже пока заселили Ольгу, Арчи и Ломова. В том крыле, в котором были комнаты для гостей, все они были лишь немногим меньше хозяйских комнат, но планировка точно такая же. Ломов явился с утра по звонку. На спине у него был небольшой рюкзак, а с собой огромный и, видимо, очень тяжелый ящик. Я заглянул к Юрию, к первому. Постучался и услышал: «Кого там принесло? Заходите». Зашел. Ломов как раз занимался распаковкой своего мегаящика. Внутри находился силовой доспех. Ну такой, бывший в употреблении. Побитый. Покрытый вмятинами. Его покрывала потускневшая оливковая краска. Наверхе наплечников выделялись соскобленные данные подразделения. Эта штуковина представляла из себя боевой экзоскелет. А во, как тебе удалось его у себя оставить? А, Олег, проходи, он мой. Подарок от главы семьи после вступления в ряды чистильщиков. Нам не возбраняется работать на собственном оборудовании. Даже поощряется. С конторы только обслуживание и ремонт. Экономия. Он в рабочем состоянии? Как раз проверяю. Был в рабочем. У меня даже две загрузки топлива остались. Знаешь, я его не продал, даже когда допивался до чертей. Подкатывали многие, но не смог отдать. Как будто в этой штуковине моя душа заключена. Чет я заболтался. Мне надо диагностику провести, все проверить. Думаю, при ближайшем приливе он пригодится. Только оружия технологичного нет. Оно как раз казенное было. Ничего, на первых порах и мое ковыряло сойдет. Он кивнул на стоящий в углу мегамеч. Это монструозное оружие, больше похожее на сплющенный кусок железнодорожной рельсы, одним своим видом должно было вселять трепет во врагов. А, я то в прошлый раз думал, что ты ковырялом своим так машешь, а оно для доспеха. И так тоже машу. Таскать только неудобно, громоздкая дура получилась. Я и не беру обычно на выходы. Зерговы физики, читеры. Таскать ему неудобно. Хочешь совет, Олег? Давай, обязательно выслушаю. Да-да, но прислушаешься ли? Короч, советую на первом этаже в коморке какой или прямо на втором устроить оружейку. Замок сделать по тому же принципу, что и ключ от дома. Естественно, мы первым делом прогнали всех новых насельников через ключ. Там на каждого, кто в доме, комплект на прилив или для поля. И ответственного назначить, меня, за содержание подсумков, полноту баллонов, комплектность аптечек. Все-все-все, согласен, займись. Полностью отдаю на твой откуп это дело. Присмотри помещение. Пока обычной дверью обойдемся, на днях сейфовую поставим. По патронам, аптечкам, прочей снаряге, за деньгами корчи. Как поймем месячные лимиты, будем тебе их автоматически выделять. Да и собери тогда всю снарягу сам. У меня она в двух синих сумках в комнате. И у ребят. Ну и свою бандуру туда перегони. Нечего ей в жилой комнате делать. Устроит? Отлично просто. А теперь не мог бы ты погулять? Я не техник, мне вся эта настройка диагностика тяжело дается. Ухожу. Последнее. Это же сложный артефакт? Ну да, не такой сложный, как мех, конечно. Я к тебе его сейчас зашлю. Покажи ей что как, и где можно наставления почитать. Считай, она твой техник-стажер. Девчонка, янтарь, очень талантливая. За ремонт твоего красавца тоже она отвечать будет. Конечно, присылай. Раз так, это же девушка твоего брата, они друзья. Я показал пальцами на руках кавычки, для наглядности. С ее стороны, ага, ну все бывай. Заскочил к Иве и направил ее к Ломову. Та, как услышала про силовую броню, кажется, открыла грань телепортации, так быстро исчезла. Проверил, все ли снаряжения в сумках. Вроде все. Выложил и оставил в комнате свои клинки, одну гюрзу и один бизон. В общую оружейку это не пойдет. Остальное перенес прямо к дверям. Снова спустился на второй этаж. Ольга встретила меня традиционным. Херлинада, слушай, я сам виноват, что задал легкий формат общения, но все же не перебарщивай, подруга. О, надо же, его драгоценное величество оскорбила некая низкопородная шавка. Прикажи, сука, выпороть меня на конюшне. Что-то ты сегодня говнишься больше обычного. Ты же уже знаешь, что сословные предрассудки не про меня. Однако от твоего подзаборного стиля общения меня коробит. Уверен, работая в нитях, ты разговаривала с сотрудниками по-другому. Да чтоб тебя. Она со злостью отвернулась от экрана. Извиняться не буду, но постараюсь следить за базаром. Ты прав, я сегодня просто говнюсь, но есть отчего. Вы такие простые все. Ольга, сделай. Ольга, надо, чтобы все работало. А я не гений, ясно тебе, мелкий. Гарин был гений, а я нет. И мало того, что я последние 3 дня все время чувствую себя ничтожеством. Ты мне еще и говниться запрещаешь. Да меня разорвет. А во, у нас тут синдром самозванца в полный рост. Вдобавок к синдрому Туретта. Опять этот детский сад. Я не умею мотивировать людей. Я просто не понимаю этих всех их комплексов или вот синдромов. Я сам никогда не испытывал подобного. Повезло родиться с железными нервами и стальным самомнением. Да и не руководил я никем кроме себя раньше. Ладно, попробуем. Поменьше вульгарной брани. Побольше тонкого троллинга будет в самый раз. Вот ты мне скажи. Кто-то, кроме тебя, может разобраться во всей этой гениальной ерунде. Я кивнул на монитор. Наверняка, сука, в ожерелье есть куча людей поумнее меня. А если без самоуничижения, что паче гордыни, и без брани, просто по-человечески прошу. Ну уши в трубочку сворачиваются уже. Десяток специалистов с нужными знаниями и навыками могу перечислить. Но они тоже не гении. Парочка гениев тоже есть, но к ним на кривой козе не подъедешь. А скольким из специалистов мы можем доверить такой секрет, я уверенно могу сказать за одного. Есть такой Альберт Попков, он норм. Остальным я бы использованные тампоны хранить не доверила, не то что секреты такого масштаба. Ну вот и получается, что ты лучшая. Она злобно скривилась. Не попал, вернее попал, но не так. Слушай, я тебя не погоняю. Возможно, тебе надо бы отдохнуть. Неделька нервная выдалась. Особенно для тебя. Сгоняй в Разумовский. Сходи, не знаю, в салон красоты или куда там вы, девочки, ходите. В казино хочу. И в ночной клуб. Снять там смачного матча и завалить его. Вот и решено. В Разумовском есть и то, и другое. И смачных матч, наверняка в избытке. Попрошу Ломова тебя отвезти. Но это все бесплодные. Чего? Я вот сейчас не глюки ловлю. Ты реально вот этим самым ртом сказал. Давай, Оля, отдохни, в клубишник сходи. Ну да, а в этом есть что-то необычное? Необычное, ага. Обычно начальство тебе говорит, хватит ныть, иди в Вай. А то премии там лишу, штрафы, все такое. Какие премии, какие штрафы? Ты не забыла, что если с разработками Гарина все получится, то ты будешь партнером. Какая тебе еще премия с зарплатой? Не сильно жирно будет? А ты разве не насвистел насчет партнерства? Я в это с самого начала не поверила. Я же пообещал. Мое слово твердое. Но если ты считаешь, что я какой-то жулик, давай предварительное соглашение подпишем. О намерениях. Мне надо, чтобы ты осознала, что работаешь не ради каких-то зарплат или премий, а ты сейчас свое будущее создаешь, вот этими вот татуированными тощими руками. Эй, нормальные руки, чтоб ты понимал в женской красоте, не тощие, а изящные. Так, в жопу. Да Ольга же, нафиг казино и матча, зачем мне секс, когда есть любимая работа, и соглашения твои туда же. Если благородный захочет кинуть подданную, то любыми бумажками только подтереться можно будет. Все. Проваливай, уходи, то есть, мне работать надо. Что гений придумал, то дебил с энтузиазмом и мотивацией всегда разобрать сможет. Испаряюсь, а повелительница кода. Одна просьбочка напоследок, твоя изящность. Если ты считаешь, что этому твоему Альберту можно доверять, напиши ему, пригласи сюда. Или у него все хорошо в жизни, да хрен бы знал. Я напишу, мне бы не помешал партнер, реально. А теперь, уже ушел. На втором этаже была общая столовая, полезная вещь. Помещение бывшей библиотеки. Его я планировал использовать под что-то вроде штаба, комнаты совещаний. Какая-то буфетная, которую я и назначил в оружейку. И музыкальная комната, даже с роялем. Про нее я ничего пока не придумал. Может, так и оставим. Под конец обхода второго этажа заглянул к Арчи, но тот был слишком занят какими-то расчетами. Не стал его отрывать и спустился на первый. Параллельно послал Икода обследовать подвал и найти трупы комиссии предыдущих владельцев. Призрак их точно где-то прятал или даже частично живыми держал, пока не высосал окончательно. Спустя полчаса у меня было более-менее полное представление о планировке особняка. Я позвал Августовича, и мы устроили импровизированное совещание по поводу ввода в эксплуатацию очередных помещений. На совещание пригласили бригадира наших строителей. Вот резюме. Сначала полностью завершить кухонную пристройку и флигель для слуг, с возможностью его достройки. Кстати, нанять горничных, хотя бы две. Нанять экономку эконома. Августовичу управлять прислугой не по обязанностям. Потом начать реконструкцию помещений на первом. В первую очередь зал огранки. Он нужен вчера еще. Во вторую, спортивный зал. Ну и в последнюю, комнаты для приемов. Все эти бальные, сигарные, чайные и прочие, тоже надо. По идее, после завершения реконструкции нужно обязательно устроить прием в честь новоселья. Но это все потом. Примерно накидав пожелания к помещениям, я задумался о том, кому поручить заклясть зал огранки. Скорее всего, придется выписывать специалистов из центра. Но это тоже подождет до появления стабильного дохода. Недешевое удовольствие. Очень недешевое. Ком тренькнул в моих руках, как раз в тот момент, когда я собирался набрать код Оксаны. Долго собирался, она не выдержала и позвонила мне сама. «Привет, Олег», ее голос подрагивал от напряжения. «Я обдумала твое предложение, и каков будет твой положительный ответ?» Весело спросил я. «Ты меня сбиваешь», рассмеялась Оксана. «Я заготовила очень серьезную речь, а теперь забыла все слова. Тяжелый разговор вышел?» Сочувственно спросил я. «Да, но не для меня», ответила Оксана. «Олег, дай же мне сказать наконец. Я предвкушаю момент, когда ты наконец скажешь то, что я очень хочу услышать», произнес я. «Олег Витальевич Строгов, прошу вас придерживаться более делового стиля, когда разговариваете с семейным юристом», отчеканила Оксана и тихонько рассмеялась. «Я подумала, что вашу светскую тусовку такое положение дел все равно не обманет, но, в общем, мне оказалось не все равно. Ты же не будешь против подписать формальный контракт?» «Конечно, милая», ответил я. «Я уже составила документы и отправила тебе на ком», быстро сказала Оксана до того, как я успел произнести что-то еще. «Прочитай внимательно, и если все условия тебя устраивают, то завтра я перееду в твой особняк». «Почему только завтра?» Чуть разочарованно протянул я, чувствуя, как ком завибрировал, сигнализируя о принятом документе. «Я могу прямо сейчас прислать грузовик за твоими вещами и тобой, зачем ждать?» «Завтра», упрямо сказала Оксана. «Мне надо вдумчиво все собрать, а я не люблю суетиться в таких делах. Вот уж не думал, что у тебя так много вещей, что нужны целые сутки на сборы», я засмеялся, потом резко замолчал. «Оксана, мне бы не хотелось, чтобы ты сейчас надолго оставалась без защиты». «Да завтра, это ненадолго», легкомысленно сказала она. «Я уверена, что ничего ужасного за это время не произойдет. Эх, я надеялся, что сейчас мы займемся твоим переездом, и мне не придется читать контракт», засмеялся я. «До встречи, котик», промурлыкала Оксана и отключилась. Я еще пару секунд сжимал в руке ком, прислушиваясь к внезапно вспыхнувшим дерьмовым предчувствиям. Действительно, что может случиться за сутки? Ха, что может случиться? В дверь моего кабинета настойчиво постучали. Оказалось, что за время разговора там выстроилась очередь страждущих. Все ждали моих ценных указаний, как будто сами не могут решить простые вопросы. Разобравшись со всеми срочными делами, я, поскольку все остальные были заняты, поехал покупать или заказывать, тут как повезет, защитные амулеты для семьи, а также закупить кое-что для выхода в поле по списку Ломова. За руль сел Карл Августович. В торговом доме Брейгеля меня ждали плохие новости. Нормальные защитные амулеты надо было заказывать. Вот прямо сейчас был один, алмазный, то есть против магии и физики.